Глава 8. С того вечера и до самого переезда Михаил словно перестал замечать Александру. Ничего, кроме сухого приветствия и пары дежурных фраз. Никаких пристальных взглядов и неожиданных появлений за спиной и близких столкновений в дверях. Он вообще избегал находиться с ней в одном помещении. И когда Алексей устроил прощальную вечеринку, пригласив Лёльку и пару друзей, он только холодно поздравил девушку с началом взрослой жизни и ушел из дома до утра. Не то чтобы его поведение огорчало Александру, но где-то в глубине души она жалела, что он не поцеловал ее тогда на балконе. Ей хотелось знать, каково это с таким, как он. Учеба и жизнь в общаге действительно быстро затянули Александру. Сначала было трудно приспособиться к постоянному шуму и проходному двору, но постепенно девушка перестала раздражаться из-за этих неудобств. Соседка ей досталась очень хорошая и общительная, станичная девчонка Катька. Очень симпатичная, грудастая, аппетитно фигуристая и такая, что палец в рот не клади. Естественно, и Катька, и Саша сразу попали под обстрел старшекурсников. Но опыт общения с наглыми футболистами у Александры и бойкий характер Катьки быстро отбили желание у озабоченных парней ломиться к ним в комнату в любое время суток. По вечерам Сашка, как ее теперь все называли, звонила маме и Лешику. Гораздо реже отцу. Почти каждый день им с Катькой поступали приглашения на вечеринки, но пока они отказывались. Понять бы для начала, кто тут кто и от кого держаться подальше. Вырваться к Алексею у Александра не выходило, и он не выдержал и приехал сам. Когда вошел на перерыве в аудиторию в своем кожаном прикиде, сверкая алой каплей в ухе и ослепительной улыбкой, все девушки просто зависли. Это Александра привыкла видеть все это великолепие каждый день и почти перестала обращать внимание на его привлекательность. «Лекси, засранка!» Он подхватил ее со стула и закружил, как ребенка. «Ты решила вовсе забыть обо мне, неблагодарная малявка!» Александра была ужасно рада его видеть и даже решилась обнять за шею и поцеловать в щеку. «Я так рада тебе, ужасно соскучилась!» «Так потише, Лекси!» Прошептал вамп ей на ухо. «Не надо так прижиматься. Я ведь не только навестить тебя пришел, а присмотреть тут парочку смазливых студенточек. А ты своими объятиями мне всю малину поломаешь». А сам при этом продолжал прижимать к себе девушку. «Ах ты, кобелина вампирская!» Зашипела девушка шепотом, давясь смехом. «Прям сейчас сцену ревности тебе устрою». «А давай попозже. А то у тебя через 5 минут пары начинаются. И, кстати, ты почему так похудела?» Ворчливо спросил он, отстранив от себя и окинув пристальным взглядом. «Ты вообще ешь? Всего 2 недели дома не живешь и уже тощая, как вобла. Одни сиськи торчат. Как я рисовать тебя буду? Я ведь вампа, не собака. И костями любоваться не привык. Не смей равняться на этих модных девиц анорексией ушибленных. Их, если раздеть, они на умертвия похожи. Так что ешь нормально давай». «Хорошо, папочка», — закатила глаза девушка. «Поиздевайся еще», — погрозил вамп ей пальцем. «Ладно, вон твой преподаватель, а я пошел на охоту, зайду еще». И Алексей, улыбаясь направо и налево, каждой особи женского пола вышел за дверь. На следующем перерыве ее просто облепили одногруппницы. «Сашка, а кто это был, это твой парень?» Затарахтели они. «Брат», — буркнула девушка. «Ты че, Сашка, он же вамп!» — опешили вокруг. «А он... двоюродный. Ты издеваешься или с ума сошла? У вампов и людей детей не бывает!» Проследовало заявление, а Александра состроила нарочито потрясенное лицо. «Так что это?» Прижала она театрально ладонь к сердцу. «Я, значит, удочеренная. Вот так живешь всю жизнь и не знаешь. Пойду повешусь в туалете». «Да ну тебя, Сашка! Не хочешь говорить, кто он тебе, не говори, только намекни, свободен или нет». «В том-то и дело, что свободен, всегда свободен». Уже открыто рассмеялась Александра. Вот глупые раскудахтались. «Значит, бабник. А ты каких-то других вампов знаешь?» Язвительно спросила она у надувшей разочарованно губы блондинки. «Да уж, жаль. А такой красивый, прям дух захватывает». Девчонки повздыхали и разошлись. А на следующий же день в их с Катькой комнату доставили ужин. Из любимого ресторана Алексея, причем, судя по количеству еды, персон на 10. И так каждый вечер. «Боже, да мы же растолстеем, как бочки!» «Тут столько вкусного!» – восхитилась Катька. «Это твой братец так старается? Откармливает тебя, что ли?» «Ну да, бурчал, что я похудела очень». «Вкусно-то как!» – простонала девушка с набитым ртом. «Слушай, Сашка, а вампы едят, ну, в смысле, обычную еду?» У сытой Катьки случилось обострение любопытства. «Не знаю, как все, а Лешек с Михаилом ели и с большим аппетитом». «А кровь он у тебя пил?» – ляпнула соседка и тут же хлопнула себя по губам. «Ой, прости». «Да нет, ты что?» – возмутилась Сашка, внезапно задаваясь вопросом «почему?». «Он никогда и не просил, да и я бы не согласилась». «С Алексеем точно нет, а вот с Михаилом...» «Что за мысли?» «А как они вообще это делают, видела когда-нибудь?» Продолжала приставать Катька, смущая Сашку все сильнее. «Не-а и не хочу». «Я слышала, что в городах клубы есть. Туда люди сами приходят, чтобы вампов покормить. Говорят, что такой кайф от этого получают, что передать невозможно». «Ничего не могу сказать. Если любопытно, сходи». Начала уже раздражаться девушка. «Слушай, Сашка, только не злись. А вы это, ну, спали? В смысле, секс у вас был?» «Да нет же, Катька!» Вскочила Александра с кровати. «У меня вообще ни с кем еще не было. Лешек мне действительно как брат. Он ни разу и не пытался меня соблазнить. Да и вообще мне совсем другой нравится». «Тоже вамп. А вот этого я не скажу». «Значит, точно вамп. Кать, давай есть». «Он что, на тебя внимания не обращал?» «Кать, ну пожалуйста». «Козел он, Сашка!» Обиделась почему-то за нее подруга. «Вот ты такая красавица, пол института сохнут по тебе. Так ему и надо. И вообще, нафиг тебе вамп нужен? Найдем тебе парня красоты неземной. И чтоб в постели, как кролик, энерджайзер был. И ласковый, как кошак». «Кать, не смеши, я подавлюсь». «Да ладно тебе, что тебе вечной девственницей оставаться?» Алексей стал часто заходить к Александре, иногда водил в кафе, настаивая на том, чтобы она ела как можно больше, игнорируя ее возмущение по поводу порчи фигуры. О Михаиле они не говорили, но девушка догадывалась, что тот пока не уехал. На ее приездах Алексей тоже не настаивал, хотя и говорил, что скучает, и руки чешутся затащить ее в студию и раздеть. Шла неделя за неделей, и большая часть навязчивых поклонников отстали от Александры. Катька встречалась с Никитой, высоким, но на удивление скромным красавчиком со второго курса, из которого веревки вила. Александру уже продолжал осаждать только один упертый парень с четвертого курса. Максим Берси, неотразимый, по собственному мнению, красавец. И редкий говнюк, сынок богатеньких родителей. Одевался как павлин, ездил на крутой спортивной тачке, но жил при этом в общаге. Правда, в комнате без соседей. Ходили слухи, что он прямо-таки поставил себе целью совращение всех привлекательных первокурсниц. Причем ежегодно, и число его побед идет на сотни. Несговорчивая Сашка была ему похожа как кость в горле и личный вызов самолюбию. Катька говорила, что в институте уже заключают пари, кто окажется упрямей, Сашка в деле забивания на ухаживание Макса. Или Берсень в желании уложить ее на спину. Мажор закусил не на шутку. Появлялся рядом каждую свободную минуту, таскал цветы и конфеты, лил сироп в уши при любом удобном случае. Пару раз пытался подарить Александре украшения, но она наотрез отказалась их брать. И тогда он демонстративно, так, чтобы видела максимум народу, бросал их в мусорное ведро. Типа плевал он. «Не берешь, значит, место в помойке, денег не жаль». «Ну, не свои же мамы с папой, конечно, не жаль».